памяти Сергея Есенина. И не жалость мало жил, и не горечь мало дал, много жил, кто в наши жил дни, все дал, кто песню дал.